Настоящий разговор только начинается. Запахло добычей. Сел и Субботин рядом, точно таким же манером. Расследователи были похожи на двух конных витязей у перекрестка дорог. «С чего прикажете начать?» «С главы, то есть Царькова. А я вам для пущего азарта сейчас в огонь к керосину подолью. Вы помните, как в начале сезона кто-то подсунул в цветы госпоже Луантен змею? Что-то читал в газетах, при чем здесь это?» «А вот при чем?» Ирас Петрович сладко улыбнулся. «Я припоминаю. А память у меня, как вы знаете, хорошая, фразу Царькова. Он сказал своему адъютанту примерно следующее. Выяснить, кто и наказать. Это раз. Перед тем он же велел Свисту отнести в подарок премьеру полдюжины дорогого бурдо. Это два. Ну и третье. Смарагдов не отравился, как было объявлено в газетах. Его отравили, причем именно вином. Жаль, я не догадался сделать анализ, каким именно. В любом случае, это три. И четвертое, кто подсунул змею, осталось загадкой. Но, учитывая характер покойного премьера и его соперничество с госпожой Луантен, что пакость сделал именно Смарагдов. Второе убийство в одном и том же театре. Субботин вскочил, снова сел. Свист мог отравить артиста Смарагдова? Но не слишком ли это сильное наказание за мелкую гадость? Не такую уж мелкую. Укус гадюки вкупе с шоком вполне мог отправить барышню на тот свет. Кроме того, насколько я припоминаю, Царьков был очень невысокого мнения о первом любовнике. Мог сильно рассердиться, если бы выяснил, что мерзость со змеей подстроил Смарагдов. Но чтобы я понимал, насколько опасен гнев Царькова, расскажите мне о нем поподробнее. Все, что знаете. О, я много что о нем знаю. В прошлом году подобрал материальчик, думал прищучить. Но куда там? Сергей Никифорович махнул рукой. Не для моих зубов. Слишком высокие покровители. Скажу сразу, гнев Августа Ивановича Царькова и его угрозы следует воспринимать с максимальной серьезностью. Человек он солидный, выдержанный, волю чувствам дает редко. Но уж если осерчал... Следователь красноречиво провел по горлу ребром ладони. Спекуляция билетами – любимое, но отнюдь не главное направление его деятельности. Царь может обеспечить спектаклю успех, может и провалить. Ажиотаж вокруг театра, слухи, клакеры, рецензии – все это в его власти. Он может сделать безвестную дебютантку знаменитостью, но может и погубить актерскую карьеру. Принадлежащие ему ложи всегда в распоряжении городских тузов. За что все они, а еще больше их супруги, почитают Августа Ивановича славным и обходительным человеком, к которому Шушера, вроде титулярного советника Субботина, не смеет подступиться со своими мелочными придирками. Полицейский горько улыбнулся. «Неужто подпольная торговля билетами дает столь значительные барыши?» – удивился Фондорин. «Считайте сами. Согласно постановлению градоначальства, в целях борьбы со спекуляцией кассы не имеют права давать в одни руки более 6 мест. Однако для царя это не помеха. На него работают 2 десятка так называемых закупщиков, которые всегда оказываются перед окошком первыми. Нечего и говорить, что все кассиры подмазаны. Если взять сверхмодный спектакль, вроде вчерашней премьеры, чистый прибыток царя от перепродажи составит не менее 1500. А еще есть художественный театр, куда так запросто не попадешь. Есть большой, есть труднодоступные спектакли в Малом и у Корша, бывают востребованные концерты и вечера. С театрального барышничества царь когда-то начинал и по-прежнему не пренебрегает этим во всех смыслах прибыльным занятием. Однако главный доход ему приносит другое. По моим сведениям, Он подчинил своему влиянию все дорогие бордели Москвы. Кроме того, царь предоставляет заинтересованным лицам услуги еще более деликатного свойства. Солидным мужчинам, избегающим публичности, поставляет не желтобилетных, а вполне благопристойных барышень. Может оказать подобную любезность и скучающим дамам. За хорошую плату находит чичизбеев из числа красивых молодых людей. Как вы понимаете, в царьковском предприятии все взаимосвязано. Танцовщики, танцовщицы из кардебалета или опереты. А бывает, что и вполне известные актеры с актрисами часто не прочь обзавестись влиятельным покровителем или щедрой любовницей. Стало быть, у Царькова целая организация? Как она устроена? Идеальным образом. Работает, как часы. Имеются штатные сотрудники, есть и внештатные. Низовое звено, закупщики, выполняют паденную работу. Подручные свиста нанимают на хитровки голодранцев, испившихся чиновников или студентов. С ночи они встают в хвост перед кассой, выкупают все лучшие места на модные спектакли. Ради такого случая закупщиков приодевают. Выдают манишку, шляпу, пиджак. Специальные десятники приглядывают, чтоб хитрованец не сбежал с деньгами и не напился. Есть специально обученные толкачи. Они создают давку у кассы, пропихивая вперед своих и оттесняя чужих. Есть жучки. Эти крутятся возле каждого театра, распространяют билеты. Их опекают пинчеры, обязанность которых – договариваться с городовыми и пресекать деятельность барышников-дилетантов. Ах да, я еще забыл про информантов. Это, так сказать, секретная агентура. У царя в каждом театре состоит на жаловании кто-нибудь из дирекции или труппы. Сообщает о грядущем репертуаре, заменах спектаклей, внутренних происшествиях, запоях премьеров, эмигрениях премьерш, ну, обо всем на свете. Именно благодаря информантам царь никогда не ошибается. Не было случая, чтобы он скупил билеты на спектакль, который будет отменен, или на премьеру, которая провалится. Что ж, в целом понятно. Теперь про мистера Свиста, пожалуйста. Чем конкретно он ведает в этой иерархии? Всем понемногу, но главным образом пинчерами. Это род летучего отряда. Свист подобрал туда лихих парней, которые могут кого надо отмолотить, а понадобится и прикончить. Опека над борделями царю досталась не за здорово живешь. Ему пришлось отобрать этот жирный кусок у очень серьезных людей. «Знавал я этих серьезных людей», — кивнул Ираст Петрович. «Ливончик с Грачевки, Сухаревский циркач. Что-то давно про них не слышно». Поэтому и не слышно. Прошлой весной Ливончик вернулся к себе в Баку на инвалидном кресле. Представьте, случайно выпал из окна и сломал хребет. А циркач объявил, что удаляется от дел. Как раз перед тем у него сгорел дом, и куда-то пропали двое ближайших помощников. Прошлой весной? Я был в Карибском море. Пропустил. Фондорин покачал головой. «Ай да, мистер Свист!» «И никаких полицейских неприятностей?» «Ноль. Мои рапорты не в счет. Официально постановлено оставить без последствий. А в доверительном разговоре сказано, будем благодарны Августу Ивановичу, что выполняет нашу работу, очищает город от фартовых». «Еще ведь вот что, Ираст Петрович, Липков очень популярен среди городской полиции, особенно околоточных надзирателей». Можно сказать, их герой и кумир. Раз в год в свои именины он устраивает званый вечер в театре «Буф» для бывших коллег, так и называется, «Бал околоточных». Об этом празднестве потом по всем полицейским участкам год вспоминают. Еще бы! Превосходный концерт с куплетистами, канканом и клоунами, шикарное угощение, общество веселых барышень. С одной стороны, мистер Свист красуется перед прежними товарищами, вот, мол, какой я стал богатый да могущественный, а с другой поддерживает полезные связи. Проводить облавы на барышников бесполезно. Дружки из полиции всегда предупреждают Свиста заранее. Когда я подбирался к царю, думал произвести налет на его так называемую контору, чтобы добыть улики и доказательства преступной деятельности, но был вынужден от этой затеи отказаться. Мои же помощники первые известили бы Свиста об операции, и контора мигом сменила бы адрес. Она и так все время переезжает с места на место. Зачем? Ведь царь полиции не опасается. Зато опасается фартовых. Те на него зуб точат. Кроме того, Август Иванович маниакально осторожен. Неделя-другая больше нигде не задерживается. Вроде бы заметный господин. Его автомобили и экипажи можно встретить у любого театра. А поинтересуйтесь узнать, где он в настоящий момент проживает. Никто не ведает. Ираст Петрович поднялся, слегка покачался на каблуках, что-то обдумывая. «А что за улики рассчитывали вы добыть в его конторе?» «Царь ведет скрупулезную бухгалтерию по американской системе делопроизводства. Для этой цели он выписал из Чикаго два больших шкафа на колесиках. Там и картотека, и отчетность, и все на свете. Уважает Август Иванович порядок, а обыска не боится. Плюс вооруженная охрана, которая остерегает и бумаги, и их владельца. Царь всегда квартирует там же, где контора. И мистер Свист с ним. Они неразлучны, как сатана с хвостом». Следователь, вдавливая в переносицу очки, недоверчиво смотрел на Фондорина. «Неужто вы задумали?» «Бросьте. Рискованное дело, тем более в одиночку». «На полицию не рассчитывайте. Мои люди вам только помешают, я объяснил. Я в частном порядке, конечно, мог бы, но нет-нет. Я не хочу вас компрометировать перед начальством. Раз уж оно специально предупреждало вас не докучать господину Царькову, но, может быть, вы хотя бы знаете, где располагается пресловутая контора в настоящее время?» Сергей Никифорович развел руками. «Увы. Ничего. Эта трудность небольшая.